Мой собеседник пожимает плечами. Не знаю, милорд, отчего так произошло. Скажите-ка мне, Лен, а те башни, и они целы до сих пор? Целы? Горцам они не нужны. К ним и так никто не ходит, даже купцы. Там нечем торговать, и им нечем платить за товары. Так что и защищать проходы никому не интересно. Зачем? Когда можно вместо этого угнать стадо или ограбить деревню. А разрушить башни они могли? Для этого надо всем собраться. Несколько дней тяжелого труда. Зачем? Кто будет за это платить? Ну, есть же общие для всех интересы. Это у горцев-то. Да там каждое поселение имеет своего вождя и не признает никаких авторитетов. Какое бы предложение ни выдвинул один из таких вождей, другой обязательно выступит против, чтобы не показаться зависимым от соседа. Вот что, барон, я про этот договор ничего не знаю. Его не подписывал и никому ничем не обязан. Короче, занимайте башни и никого оттуда на равнину не пускать. Вообще. Совсем никого? Удивляется он. А торговые караваны? Вы же сами сказали, что им нечем торговать. Или я не прав? Торговцы к ним не ездят, это факт. Но они сами часто ездят на рынки и... Тут он замолкает и несколько минут сидит в размышлениях. Лексли осторожно толкает меня ногой и указывает взглядом на барона. Тот чем-то сильно озадачен. Наконец морщины на его лбу разглаживаются, и он поднимает голову. «Вы правы, милорд. Я действительно не знаю, что они там продают. Никто не залезал к ним в мешки?» «Большие хоть мешки-то?» «Приличные». «Ну так вот, барон, больше никто никуда не поедет. Пешком милости прошу. Далеко все равно не уйдут, и назад особенно не притащатся ничего. С сегодня и до особого распоряжения хрен им, а не рынок. А вот когда на переговоры попросятся, тогда ты их и приведешь ко мне». Глаза барона вспыхивают довольными огоньками. «С превеликим удовольствием, милорд! А если кто-нибудь спросит, на основании чего закрыты проходы?» «Во-первых, они не закрыты. Пешком ходить можно. Во-вторых, ссылайся на меня. Так и говори. Приказ лорда. Эти горы ведь не входят в мои владения. Поворачиваюсь я к Лексли». «Они и в наше королевство не входят вообще никуда». «Чего так?» «А кому они нужны? Ничего интересного там нет, даже пастбищ нормальных, всего ничего. Ими владели наши короли. Потом эти земли захватили у нас соседи, но быстро об этом пожалели. Нервов и крови им это стоило прилично, а вот прибытка они не получили никакого. Даже в армию обитатели этих мест стараются не брать. Вояки они так себе, больше пограбить мастера. Делать же что-то иное им, по их понятиям, неприлично. Поэтому, воспользовавшись какой-то очередной смутой, соседнее королевство вывело оттуда свои войска, да так и забыл их туда вернуть. Обрадованные горцы подняли было очередное восстание, но быстро обнаружили, что воевать с ними никто не собирается, а выходы на равнину перекрыты стенами и башнями. С тех пор они и варятся в своем котле. Периодически воюют друг с другом за пастбища, за угнанный скот, ну, еще за что-то. И как давно? Да уж лет 30. 36, поправляет барон. «Прилично!» — качаю я головой. «И много их там?» «Кто знает. По приблизительным подсчетам, 10-15 тысяч войска они выставить могут. Из них около трети конные, остальные пехота. И как? Полку латников и полку пехоты с арбалетчиками на 2 часа работы. Наливая себе квас, проворчал Лексли. 3. Не соглашается барон. Ну, пусть будет так. Интересно. Берусь за баклагу с квасом и я. А их что же, всегда так мало было? Отчего же? Пожимает плечами Лен. Пока, пусть и номинально, но имелась верховная власть, было получше. Войну из-за косо брошенного взгляда не затевали. Все-таки коронные войска там стояли, и шутить они не любили. Ну, какие-то дороги строились, более-менее торговали с ними, даже и на заработки часть людей уезжала на равнину. Тогда мы оценивали их военные возможности гораздо выше. У них только конных было около 15 тысяч. Ну а как начали они жить по-своему, так быстро друг друга поперерезали. Да и лошадей стало меньше. Мы же перестали выпускать их табуны на выпас в предгорные равнины. Тем более, что и предлог для этого был. Они перестали быть подданными нашего королевства. Опять же, только травою лошадь кормить или еще и овсом, разница есть. А овес у них почти не растет, и сажать негде. Да и не занимаются горцы таким делом. С их точки зрения это не мужское занятие. Чуток выращивают, конечно, но лошадей этим не прокормить. И запрет на торговлю оружием с ними соблюдался неукоснительно. А сами они многого не накуют, некому, да и не из чего. Соблюдался? Барон мнется. Ну, в последнее время стали мы замечать у горцев доспехи неплохие. Опять же, мечи у них появились наши, то есть наши ковки, и их кузнецы так не делают. А соседи? Не могут они с ними оружием приторговывать? Ну, до такой степени сумасшествия там еще никто не дошел. Это все равно, что раненого волка в своем хлеву выхаживать. Встанет на ноги, тебя же и сожрет. Интересные тут дела происходят. Все больше и больше знакомых моментов проявляется. Или это общее для всех миров? А бардак в управлении такой же, как и у нас? Да ну! Быть того не может. Наш бардак — вещь исключительная и неповторимая. И, слава богу, откровенно говоря. Заморив червячка, наша команда спускается вниз. Появляется Норн, и я тут же отсылаю Лексли спать. В приказной форме и не менее 5 часов. Обновившимся составом обходим замок. Баронские солдаты уже на постах. Совлом не торгуют, службу несут грамотно. Заглядываем и в казарму. Тут тоже все в ажуре. Народ распределили правильно, не в тесноте, благо места хватает, но компактно. Опять же, все друг у друга на виду. Выставили посты. Это уже заместители Лена подсуетились. Мы таких команд не давали. Вообще, надо отдать должное, барон оказался дядькой неплохим. Вояка опытный и дело свое знает добре. Вот таких-то в мирное время и задвигают, куда макар телят не гонял. Зато во время войны на их горбу выезжает все верховное руководство. Мне даже становится неловко, что я к нему на «ты» обращался. По нашим-то меркам он почти подполковник, а я кто? Тихонько консультируюсь на эту тему с Норном. Он меня успокаивает. По местным понятиям, это серьезный знак доверия со стороны сюзерена. Оказывается, даже тот факт, что я сам поднял барона с колен, а не просто приказал ему встать, уже серьезно выделяют его из прочих. Впредь надо лучше башкою думать. Вот так кого не того поднимешь, а он и нос задерет на полном серьезе. И ведь прав будет стервец. Блин, надо будет епископа попросить, чтобы советника какого-нибудь знающего дал, что ли. Со здешними обычаями шутить все равно, что на минном поле плясать.